Глава 26. После того, как я согласилась выйти замуж за своего лейтенантика, время просто полетело. Понеслось со скоростью света. Игорь переехал ко мне, одним днем собрался и приехал на квартиру. Вещи Кирилла сам ему отвез. Я в этот процесс даже не вмешивалась. Не хотела иметь контакта с мужем, на развод подала. Ждала разрешения вопроса по военной ипотеке. Оно повисло в воздухе, но Булатов обещал, что все разрешится в мою пользу. А обещаниям этого мужчины я с некоторой поры привыкла верить. Довериться на самом деле мне было сложно, я буквально училась заново доверять мужчинам. Воробьев показал, что все можно разрушить в одночасье. Раз — и нет семьи. Но появился другой мужчина, и с ним я планирую строить новую. Строить новое счастье и прожить с ним столько, сколько даст Господь. И только время покажет, верный ли выбор я сделала. Ну а пока? А пока мы собираемся с ним за моим сыном. Волнуюсь. Как ребенку объяснять всю ситуацию? Как ему рассказать про папу? Почему я должна рассказывать, взваливать на себя эту ношу? Я не виновата в развале семьи. Но мне придется огорчить своего мальчика, и все его слезы достанутся мне. Сердце болит, в груди ноет, когда сажусь в машину. Булатов мгновенно считывает мой настрой, кладет руку на бедро, поглаживает, утешает. Ангел, все будет в порядке. Он еще такой маленький, ему нужен отец. Говорю сипло, не могу скрыть свою боль. Опускаю глаза, а потом чувствую, как в машине сгущается напряжение. Игорь молчит. Губы сцеплены, в одну точку смотрит. Не сразу до меня доходит. «Ты... Извини, я сказала, не подумав. Без задней мысли. Ты же не думаешь. Не думаешь, что я прощу Кирилла ради сына?» «Простишь? Нет, конечно. Ты женщина жесткая. Назад дороги не будет». «А знаешь...» Губу закусываю, смотрю в окно. «А я же один раз его простила». Теперь смотрю в глаза Булатову. Вот такой дурой была. Взяла и простила. Мать еще надоумила, что мужа надо возвращать. А не надо было прощать. Он дурак, что не взял этот шанс, не использовал его. Просто просрал. Игорь говорит глухим голосом, и ему наверняка неприятно обсуждать другого мужчину. Моего мужа. Того, чьим именем я назвала его однажды, хоть и спросонья. Но, во-первых, он должен понимать, что Кирилл не просто какой-то мужчина, а отец моих детей. А во-вторых, я не намерена скрывать от него то, что у меня на душе. Притворяться, подстраиваться, надевать какую-то там маску. Я взрослая женщина, с багажом, да и характерец не то чтобы сладкий. Но Игорь принимает меня такой, какая я есть, а я принимаю его. И знаю, что сейчас он понимает все, что я чувствую. Его глаза излучают спокойствие, поддержку. Я потихоньку успокаиваюсь. Сейчас мы приедем к маме, заберем Максимку. Все будет хорошо. Булатова приняла моя дочь, значит, и сын примет. Она так и сказала. «Мама, я давно тебя не видела такой счастливой. А как он на тебя смотрит?» Она мечтательно зажмурилась. Видно, представляла, что и у нее появится тот, кто будет на нее так смотреть. Я же недоверчиво уточнила. «И ты не хочешь, чтобы мы с папой сошлись? Все дети этого хотят». «Дети, может, и хотят, а я, мама, уже не ребенок. Могу оценить, что к чему. Да и знаешь, после того, как я краснела за папу, слушая сплетни по всему городу, я и сама не знаю, смогу ли его простить. Он не подумал о нас, обо мне и Максе. Эгоист. Но бабушка говорит, что карма его настигнет, и я ей верю». «Значит, ты у нас красотка из Новгорода?» «Что?» — вопрос Булатова вырывает меня из мыслей. Непонимающе хмурюсь. О чем он спрашивает? «Мама твоя в Новгороде Великом живет. Значит, ты оттуда родом». «Оттуда, да». «Не было желания на родину вернуться?» Плечами пожимаю. «Наверное, нет, хотя город я люблю. Но сам же знаешь, служба она такая, унесло за 3-9 земель». Усмехаюсь. Ехать нам действительно далеко и долго. В дороге ничего не остается, кроме как болтать. Зато там места красивые, леса, холмы, озера. Просто мы тут уже давно служим, я привыкла. И я бы с удовольствием в Салдинске осталась. «А если в Москве?» Он смотрит внимательно, понимаю, о чем конкретно спрашивает. «Игорь, ты же понимаешь, теперь с тобой куда угодно». Он улыбается довольный. Потом о Новгороде спрашивает. «Не был я там никогда». А я рассказываю с удовольствием. «Город маленький, уютный, удобно расположен между Питером и Москвой. А еще его всегда путают с Нижним. И когда назывался просто Новгородом, и тогда, когда великим стал. Вообще, это один из самых древних городов Древней Руси. Еще в 859 году образовался. Руководило городом Новгородское Вече. Оно, между прочим, даже Москве не подчинялось». «Так вот откуда ты такая упрямая и непокорная, Гель», — подмигивает генерал. «Новгородские корни в тебе говорят». Жму плечами, с улыбкой рассказываю дальше. «Ну, конечно, туристы со всего мира приезжают подышать духом древнерусской земли, церкви посмотреть, Кремль. Он у нас в самом центре города располагается. В Нижнем тоже есть Кремль, кстати. Ну, что еще? Город расположен на реке, можно на кораблике покататься. Вообще, для молодежи развлечений и возможностей мало, если честно. Если хочется развития, лучше в Питер ехать. Там жизнь. Или в Москву. А когда уже тишины хочется, welcome как раз в Новгород. Мама оттуда уже никуда. Говорит, что в большом городе задыхается. Шумно очень. Вот мы Макса и отдали в лагерь в области, к маме поближе. Ей с внуками, конечно, общаться хочется». «Лагерь на природе, конечно, хорошо. Но там моря нет. Детям нужно море. Морской воздух». «Булата, ты нас приглашаешь на море?» Заигрываю, любуюсь его четким профилем, а сердечко ёкает от того, что у него на нас такие долгоиграющие планы. «Конечно, поедем обязательно, и маму можем твою взять». «Ну какой ты хороший!» — умиляюсь. «А недостатки у вас есть, товарищ генерал?» «Недостатки? Нет, я идеальный, как и мой генофонд, Геля». «Генофонд?» — приподнимаю бровь.